Если комиссия узнает о случившемся, две беды. Если об этом будет записано в акте, четыре беды. Сервизу 220 лет, но судьба его уже никого не волновала. Смотрите сами, какой большой срок. За это время многие предметы запылились, потрескались. Художественный совет музея выносит постановление списать. Для списания потребен специальный инструмент — 4 молотка. Музейные служители трудились, не покладая рук. Молотками разбивали бесценные чашки, сахарницы, вазочки, чайники. Они были такими нежными, что лопались от первого соприкосновения с металлом, со звоном падая в особый ящик для боя, который должен был быть предъявлен комиссии с центра. 4 музейных служителя сидели вокруг ящика, словно они картошку чистили. Не знаю, смотрели ли они друг другу в глаза. Меня там не было. Ну вот я смотрю телевизор, крутит игровую ленту Обаме. Там тоже подошла очередная сверхсрочная нужда. Сбрасывают с обрыва детали щитовых домов, чтобы пропустить поезд с более важным грузом. И вдруг я со стыдом чувствую, что смотрю на все это спокойно, без ярости и дрожи, вроде бы любуюсь даже, красиво снято. И что же при этом меня волнует? Интересно, думаю, сколько они дублей делали? Значит, и во мне безвылазно сидит эта психология 41-го года, коль я так спокоен. Неужто и впрямь война все спишет? Война списала, да не все. Никто не вернет нам наших потерь. Нужно было иметь большое мужество, чтобы поднять голос против психологии 41-го года, чтобы сказать о наших прегрешениях. И как хорошо, что мы об этом заговорили. Спору нет, сразу обо всем не расскажешь. А грехов по обе стороны дороги накопилось немало, и разобраться надо во всем не спеша и вдумчиво, а то начнем штопать старые прорехи за счет образования новых. В известной песне поется: «А значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим». К поэту нет упрека, не он это придумал. Будучи большим поэтом, Булат Акуджава лишь уловил это настроение. В том и состоит призвание истинной поэзии. Но едва явилась песня, ее запели все, она была созвучна нашим думам. И как же все-таки быть нам с планом? Как с победой? Любой ценой? Как-то я спросил Владимира Федоровича, какой процент дается труднее, первый или последний? Тот ответил, не задумываясь: последний самый дорогой. Первый-то сам с кончика пера капает, а за последний идем в рукопашную. Вернулся я домой со встречи ветеранов, и вскоре мне вдогон пришла районная многотиражка, где рассказывалось о нашей встрече, а также сообщалось, что город Дно был освобожден нашими войсками 23 февраля 1944 года в честь всенародного праздника Советской Армии. Сказки не надо писать. Сказки надо слушать. Привычней. Послушайте. В некотором царстве, в некотором государстве строили грузовики, пригодные для всякой надобности, и картошку возить, и ракеты. Доложили однажды министру: грузовиков в хозяйстве не хватает, ракеты успешно возим взад-вперед, а картошку не на чем возить хотя бы в одном направлении. Министр тут же поднялся, покинул кабинет, приехал на завод грузовиков и говорит на рабочем собрании: «Товарищи строители грузовиков, вы славно потрудились над выполнением плана, заработали сверхплановую прибыль. Но мы просим вас, дайте нам сверхплана еще 100 грузовиков, очень нужных нам для того, чтобы возить картошку. Вы дадите нам грузовики, а мы вам привезем картошки». Отвечают славные грузовые строители: «Товарищ министр, мы сделаем, дадим 100 грузовиков сверхплана, но есть у нас одно узкое место. Дайте нам рессоры, чтобы сделать еще 100 грузовиков». Министр едет к машиностроителям и говорит там на рабочем активе: «Товарищи славные машиностроители, к вам обращаюсь я. Дайте нам сверхплановые рессоры, чтобы сделать из них грузовики, чтобы возить на них картошку».